Бюст Аменхотепа IV. В XIV веке до нашей эры фараон Аменхотеп IV провел религиозную реформу, оказавшую существенное влияние на искусство нового царства. Стремясь ослабить власть жрецов и укрепить свою собственную, фараон запретил все многочисленные старые культы. Единственным и истинным богом был провозглашен Атон, само сияющее на небе солнце. Носитель великой животворной силы Атон изображался в виде диска с исходящими от него лучами, которые завершались знаком жизни, анхом, крестом с петлей в верхней части, и воспевался в ликующем гимне. «Утром ты озаряешь землю, прогоняешь мрак, посылаешь лучи света. Вся земля принимается за работу, деревья и травы зеленеют, птицы летают в своих болотах, крылья их величают дух твой. Все живет, когда ты смотришь на нас». На шестом году царствования Аменхотеп IV, изменивший свое имя на Эхнатон, то есть угодный Атону, покинул враждебные ему Фивы и основал на восточном берегу Нила новую столицу Ахетатон, горизонт Атона, в местности, ныне называемой Амарна. Яркий, но недолгий период царствования фараона-реформатора принято условно обозначать как амарнский период, а в искусстве как амарнский стиль. Ахетатон, открытый археологами в конце XIX века, строился из сырцового кирпича в короткие сроки. Город пересекала главная улица, в центре его находился большой дворец и храм Атона. В храме вместо традиционных колоннад располагались большие, открытые солнцу дворы с жертвенниками. Парадную и жилую части большого дворца соединял крытый висячий переход с окном явлений, в котором по торжественным дням фараон представал перед своими подданными. Дворец украшали статуи Эхнатона, многочисленные росписи, рельефы с инкрустацией и позолотой. Особенно хороши были красочные росписи полов в царских жилых помещениях. Они изображали бассейны с плавающими рыбами, заросли лотоса, цветущих растений. В зарослях летали птицы, порхали бабочки. В загородных усадьбах благоухали тенистые сады, сулили прохладу водоемы. Устраивались в усадьбах и зверинцы. После смерти Эхнатона, он умер в возрасте около 38 лет, его противники постарались стереть Ахетатон с лица земли, чтобы уничтожить память о фараоне-реформаторе. Под обломками зданий, гробниц и мастерских позже были обнаружены замечательные произведения изобразительного искусства и художественного ремесла. В них переданы лирические настроения, естественные человеческие чувства. Эти новые неканонические особенности отличают скульптурное изображение самого Эхнатона, его супруги Нефертити и их шести дочерей. На рельефах царица и царевна сопровождают Эхнатона повсюду. Они присутствуют при вознесении фараоном молитвы Атону, на приеме послов, при раздаче наград из окна явлений, при парадных выездах на колесницах, за трапезой и отдыхают вместе с ним. Фараон предстает здесь как любящий муж и отец. Царская семья изображена и в момент горя. Она оплакивает умершую старшую царевну Макетатон. Жест отчаяния и поддержки царь касается руки жены в традиции древнеегипетского искусства уникален. Из росписи парадного зала дворца в Ахетатоне лучше всего сохранился фрагмент с двумя обнаженными маленькими царевнами, сидящими на полу на узорчатых подушках. Одна из девочек ласково касается рукой подбородка другой, та обнимает ее за плечи. Их нежные, написанные в тепло-розово-золотистых тонах лица с огромными миндалевидными глазами трогательны в своей наивной беззащитности. Среди мастерских Ахетатона наиболее известна мастерская начальника скульпторов Тутмеса, по-видимому, создателя портретных изображений царя и царицы. При разрушении Ахетатона многие произведения погибли или сильно пострадали. Ворвавшиеся в мастерскую Тутмеса люди разбили один из стоявших на полке бюстов Эхнатона. Правление Эхнатона, которое длилось всего около 17 лет, в масштабах тысячелетней древнеегипетской истории подобно мгновению, яркой вспышке. После смерти фараона-реформатора был восстановлен культ Амона-Ра. Один из преемников Эхнатона, Тутанхамон, вновь сделал Фивы столицей. Тем не менее, искусство амарнского периода не утратило своего влияния на последующее развитие египетской культуры. Бюст Аменхотепа, в латинском варианте Аменофиса, выставленный на третьем уровне, представляет собой великолепный образец искусства амарнского периода. Вытянутая форма лица, пухлые губы, красиво очерченные скулы – все эти детали говорят об абсолютном уходе от классического канона древнеегипетской культуры.